И что ж вы о ней думали? Да не о ней, о себе. Жан невольно кивнул, избегая его пристального взгляда. Наверное, это часть профессии, когда вживаешься в роль, начинаешь идентифицировать себя с персонажем. Не надо. Она посмотрела в его глаза. Уж не улыбался. Но если я собираюсь играть эту роль, то должна. Не надо. Жан сделала глоток, но виски лишь разожгло в ней былое негодование. Черт возьми! Он казался таким милым, когда пришел, что она почти забыла его о недовольстве картиной. На сей раз, — пообещала Жан самой себе, — она будет следить за тем, что делает. «Прошу вас», — она постаралась не выдать своих чувств ни голосом, ни выражением лица. «Мы это уже проходили. Только из-за того, что я вам сказала о несогласии Вицини с этими изменениями, дело не только в этом». Жан откинулась назад, потягивая виски, и стала слушать его рассказ о встрече с Вицини, о сходстве режиссера с Бейтсом, об их сроем визите к Дрисклу и разъяснениях Дрискла насчет пожара и участия Вицини в проекте. Жан слушала молча, пока он не закончил. — Это все? — спросила она. Клейборн удивленно поднял брови. — Разве этого недостаточно? Она поставила стакан. — Возможно, даже чересчур. — Послушайте, не верьте мне, — спросите Роя Эймса. — А чему я должна верить? — Сначала вы говорили мне, что Норман жив, теперь говорите, что он мертв, что это Вицини устроил пожар. Насчет Нормана я не уверен, и у меня нет доказательств того, что Вицини причастен к пожару. Но одно, несомненно, он ассоциирует себя с Норманом Бейтсом, поэтому я счел необходимым предупредить вас насчет ассоциации с Мэри Крейн. Котенок потерся о ее ногу, она наклонилась, чтобы погладить его. Я себя и с этим котенком ассоциирую, и со многими другими людьми, да и мало ли еще с кем. Может, это потому, что я актриса? Большинство из нас ассоциирует себя с кем-то в той или иной степени. Большинство, — она выпрямилась, — но не психиатры, полагаю, им не свойственна подобная слабость. Мрррр! Котенок, казалось, одобрительно кивнул, тогда Клейборн нахмурился. — Перестаньте постоянно напоминать мне о моей профессии, — сказал он. — Психиатры не хуже и не лучше других людей. Просто опыт подсказывает нам, что полное отождествление себя с кем-либо, будь то Иисус Христос или Адольф Гитлер, опасно. Однако мы можем сочувствовать, сопереживать, соотносить себя с кем-то. Жан вызывающе смотрела на него. — И с кем же вы себя соотносите? — Да со всеми. Клейборн пожал плечами. — По крайней мере, пытаюсь. — С Норманом, конечно, я разделяю его негодование по поводу закрытого режима ограничений. Мне понятно стремление Марти Дрискала к успеху, поскольку и сам я отчасти его испытываю. Мне понятна позиция Роя Эймса как писателя, который пытается рассказать все так, как есть. Я тоже хотел поведать правду о Нормане, написав книгу. Глядя на Клейборна, Жан вспомнила другой вечер, когда они вдвоем сидели в этой комнате, и она ощутила внезапное влечение к нему. Сейчас, слушая его, она почувствовала, как все повторяется. Дело было не в том, что он говорил, а в голосе. Он не разговаривал с ней как профессионал. Он лишь хотел, чтобы она поняла его, и ей хотелось убедить его в том, что она понимает. Жанна со всех сил старалась сдержать и не потянуться к нему в ответ на его благожелательность, не потянуться физически. Она быстро подавила в себе это желание, спрятавшись за спасительной оградой слов. «Пол Морган?» — переспросила она. Клейборн кивнул. «Мне не нравится, что он делает. Это его мелкая жестокость, самолюбование. Но мне знакома его неуверенность, его сомнения насчет собственного образа. То же самое с Вицини, может быть, даже в большей степени. Я знаю, каково это быть сиротой». «Вы?» — он понизил голос. «Да. Я не знаю, кто были мои родители, не знаю своего настоящего имени. Единственное отличие в том, что я не убегал из приюта». Клейборн помолчал. «Когда вы рассказывали мне о своей младшей сестре, вы попали в точку. Насколько мне известно, у моей матери были такие же проблемы. А ребенок вашей сестры и я — близнецы». Клейборн посмотрел на нее с улыбкой. Начинаете понимать, о чем я? Не нужно полностью отождествляться с кем-то, чтобы ощутить свою связь с этим человеком. Стоит только заглянуть поглубже, и в каждом вы найдете частичку себя. Джан кивнула. Именно это я и чувствую в отношении Мэри Крейн. Только мы ближе друг к другу, потому что между нами есть еще и физическое сходство. Иногда я не могу не думать о том, что если я сыграю эту роль правильно, это будет то же самое, что воскресить ее. Даже если на этом окончится ваша жизнь? Он наклонился к Джан, взял ее руку и заговорил еще тише. Я знаю, как это важно для вас, но помните, это всего лишь роль. Мэри Крейн мертва, а вы живы. Что произойдет с вами, вот что важно. Она увидела его взгляд, и глаза сказали ей больше, чем слова. Он к ней неравнодушен, это было очевидно. Она чувствовала теплоту его рук, сжимавших ее руку, ощущала пульсацию его крови. Он волновал ее, и это было хорошо, потому что она забывала о своих мыслях. Хотя Джанна старалась сохранять спокойствие, она все равно испытывала страх, а ей не хотелось о нем думать. Может, Клейбор, мол, прав, а она нет? Но разве это важно? Важно было то, что происходило здесь и сейчас. Эти прикосновения, от которых учащался пульс, это было то, чего она хотела, то, в чем она нуждалась, потому что это было реально. Джан придвинулась к нему, закрыв глаза. Ее губы искали его губы. Они прижались друг к другу, его руки коснулись ее груди, потом бедер, и оттолкнули ее. Она открыла глаза. «Что не так?» «Жан, послушайте», — мягко заговорил он. «Я знаю, чего вы добиваетесь, но это вам не поможет. Ваша безопасность — вот что важно, а вовсе не угроза вашей карьере. Подкупать меня таким образом — это не решение проблемы». Она быстро встала. Котенок испуганно вскочил, изогнув свой короткий хвостик. — Подкупать? — Слушайте, вы, самодовольный ублюдок. — Простите, — он тоже поднялся. — Вы неправильно меня поняли. Вы же понимаете, я хочу вас, но не на этих условиях. Джан отвесил ему пощечину, и он умолк. — Условиях? — Это вы ставите условия. Только вы и никто другой убираетесь отсюда к черту, отсюда и из моей жизни. Она повернулась, решительно подошла к входной двери и распахнула ее. Котенок в страхе мяукал где-то внизу, но она не видела его. — Не глупите, — сказал Клейборн. — Вы должны понять. Жан не слышала его голоса. Она ничего не видела и не слышала, лишь чувствовала, что он движется в ее сторону и вот-вот прикоснется к ней. Она отступила назад. — Нет, убирайтесь. Он проследовал мимо нее, опустив руки. Она захлопнула дверь и прислонилась к ней вся дрожа. Только услышав шум отъезжавшей машины, она пришла в себя и вновь обрела способность видеть и слышать. Но теперь ничего не было слышно, даже испуганного мяуканья. Она оглядела гостиную, но котенка так и не обнаружила. Он исчез. Глава 27. Через 2 часа, выпив еще 2 скотча, Джан легла в постель, но уснуть не могла. Одна, черт бы его побрал. Она взбила подушки и устроилась поудобнее. Вини лучше себя. Ей к этому не привыкать. Это она во всем виновата. В том, что вышла из себя, в том, что не удержала Клейборна, даже в том, что напугала котенка, и тот потерялся в тумане. Гнев женщины, которую отвергли, хуже ада. Так он не отверг ее. Все, что он сделал, это сказал правду. Она действительно хотела его, но это было не только желание вскружить ему голову. Тем самым она хотела отвлечь его от картины. Безумная леди — хорошая характеристика для нее самой. Она, наверное, безумна, раз не видела, что она и вправду хочет ее защитить. Но чего? Намеки и догадки — это не доказательство. Может быть, есть что-то еще, чего он не сказал? Возможно, Рой знает. Включив лампу возле кровати, Джан потянулась к телефону, стоявшему на тумбочке, набрала номер Рой и стала ждать. Никто не отвечал. И ответов на ее вопросы не было. Она положила трубку, выключила свет, натянула на плечи одеяло.